Глава 8. Однажды серым, влажным, душным утром, худший вариант вашингтонского плохого климата, плетусь из дома к треугольнику Колорамы, имея целью пару бутылок содовой и пачку сигарет в магазинчике 7-11. Вдруг забарабанило. В глубине Коламбия Роуд появилось многокрасочное шествие с воздушными шарами, полотнищами, лентами и транспарантами. Это еще что за оказия? Куда идут трудящиеся массы? Чем ближе подходила колонна, тем меньше она напоминала первомайскую демонстрацию на Красной площади в Москве, тем больше вызывала в памяти процессии из фильмов Федерико Феллини. Ага, вот в чем дело. Вашингтонская гей-комьюнити на марше. Ничего особенного. Мужчины в дамской одежде, розовые платья с оборочками, обнаженные мясистые и мускулистые спины, мучнистый грим с ярко-синими пятнами глаз, ярко-красными ртами. Женщины в мужском наряде вообще выглядели заурядно в свете современной моды. Среди карнавального шествия проплывали декорированные грузовики с открытыми платформами и шевелящимися гирляндами, напоминающими китайский Новый год. Стройный ковбой, затянутый в черную кожу, в характерной позе, пощелкивая пистолетными курками, высился на одной из платформ. Сзади, однако, у агрессивного самца были обнажены круглые ягодички, которыми он призывно и не без юмора поигрывал, являясь, стало быть, отчасти и самочкой. Любопытно, что среди этой феллиниевской вакханалии странными выглядели не ряженые педики, а суровые ряды идеологических гомосексуалистов, то есть людей, которых в обычной толпе не отличишь от прямых. Обыкновенные джинсы, обыкновенные сникерсы, костюмы, юбки, блузки, галстучки, обычные мужские и женские лица, только лишь исполненные суровой половой идеологии. Нельзя удивляться человеческим парадоксам. Движение, начавшееся как борьба против общественного ханжества, приобретает черты могущественной идеологии и вместе с ним свое собственное ханжество. Мне пришлось как-то выступать в ночном шоу CBS. В эфир мы выходили под первые петухи в 4 часа утра. «Кто нас будет смотреть в этот час?» — спросил я молодого корреспондента. 7 миллионов людей, на которых не действуют снотворные пилюли», — бодро ответил он. Несколько человек с нездоровым цветом лица помахали мне следующим утром на улице. Поклевывая носом, я сидел со звукопроводящей пробкой в ухе перед телевизионной камерой и отвечал на вопросы бессонных, касающиеся Советского Союза. Вопросы в значительной степени отражали уровень представлений о восточном гиганте, характерный, по крайней мере, для бодрствующей части населения западного гиганта. Джентльмен из Буффало спросил меня, например, как советские власти относятся к черной части своего народа, и очень был удивлен, что таковой в СССР не существует. Постоянные разговоры о паритете с Россией, видимо, создали у моего собеседника представление о полной идентичности противостоящего Америке государства. Вопрос, поступивший из Сан-Франциско, касался гомосексуализма. В какой степени гей-комьюнити USSR осуществляет свои права в политической и общественной жизни? Увы, пришлось ответить мне, что в не очень-то значительной степени, ибо мужской гомосексуализм в стране победившего социализма считается уголовным преступлением, и по статье такой-то Уголовного кодекса РСФСР карается тюремным заключением на срок 3 года. Странным образом, женский гомосексуализм, то есть лесбиянство, такой чести не удостоился и официально не пресекается законом. Представляется загадкой, унижены ли в данном случае права женщин или, наоборот, приподняты над мужскими. Мой собеседник с западного побережья, Его, видимо, нельзя было даже отнести к разряду страдающих бессонницей, просто, может быть, что-то интересное отвлекло его от своевременного отхода ко сну. Кажется, не очень-то мне поверил. Гомосексуализм в Америке дружит с левым либерализмом, а тот почему-то нередко принимает правду об СССР на свой счет и обижается. Поверил, не поверил, неважно. Важно то, что гомосексуализм считается в атеистическом советском обществе грязным грехом, а в советском законе довольно серьезным преступлением. В этой связи можно только представить себе чувство свежего эмигранта из России при виде всех этих гордых гейских парадов, шумных митингов и фестивалей, гейской прессы и открытых обсуждений предмета на телевидении, не говоря уже о журнальчиках. Америка, конечно, прошла огромный путь от своего исконного сексуального ханжества, а ханжество было здесь, очевидно, еще почище русского, если даже и сейчас в законодательствах некоторых штатов oral sex котируется как преступление. Да, этот Бэби, грустный Бэби, а? Прошел немалый путь с берегов Миссисипи, из городка Тома Сойера, до книжек о кровосмесительстве, согласно которым шустрый Том через 5-6 страниц должен был бы спать со своей тетей. Как почти во всем, и здесь, в сексуальной либерализации, сделано несколько лишних шагов. Начинание перерастает в одержимость, в массовую свистопляску, новую моду на деревне и, стало быть, в дикую безвкусицу. Помню, в первый мой приезд сюда я слышал проповедь священника по ТВ. Он бичевал своих сограждан, скатившихся к массовой содомии. «В стране сейчас насчитывается 20 миллионов гомосексуалистов», — гремел он. «Куда мы идем?» «Этого не может быть», — подумал я тогда. 20 миллионов? Невозможно. Это просто одержимость, устрашающей статистикой. Увлекаясь статистикой, американцы считают, что она должна ошеломлять. Откуда вдруг берутся сногсшибательные цифры социальных бед, столь охотно подхватываемые советской пропагандой? Каждое утро в новостях нас поражают цифрами. 800 тысяч американцев в прошлом году стали глуховаты на левое ухо. Зато 6 миллионов в году текущем обратились с жалобами на плоскостопие. Среди этих цифр иной раз выпрыгивает нечто поистине ужасающее. 2 миллиона похищенных детей. Сколько у нас всего детей? 50 миллионов? 60? Каждый 30-й ребенок, стало быть, пропал, похищен. Да если это в самом деле так, то почему мы все еще работаем, занимаемся гимнастикой, проводим избирательные кампании, если и в самом деле в этой стране похищены 2 миллиона детей, нужно бросать все дела и всем выходить на улицы с ружьями. Если же мы не выходим, то значит либо мы равнодушные и тупые ослы, либо эта цифра дутая, преувеличенная дурацкой статистической одержимостью. Позднее выясняется из обстоятельного доклада ФБР. Цифра действительно несколько гиперболическая. Пропало не 2 миллиона, а 30 тысяч детей. Половина беглецы, а 2/3 оставшихся похищены разведенными родителями. Ну, ничего страшного. Ноль туда, ноль сюда. Немного перестарались. Также вот и 20 миллионов гомосексуалистов. Эксцессы статистики? Трудно как-то себе представить, что такое огромное число людей с гормональным дисбалансом, то есть вот именно тех, кто является настоящим гомосексуалистом и заслуживает общественного признания как полноправная человеческая личность. 20 миллионов гормонально разбалансированных людей родилось и возросло в одной, хотя и довольно большой стране. Исходя из этой цифры, можно, значит, предположить, что в СССР 27 миллионов, а в Китае может оказаться 100 миллионов гомосексуалистов. Насчет Китая одни догадки, но в СССР голубая дивизия, так называют там гейс, далеко не так многочисленно, иначе, согласно советским законам, возник бы новый гигантский гомосексуальный ГУЛАГ. Недавно откуда-то выскочила более реалистическая цифра. Не 20, а всего лишь 18 миллионов насчитывается в американской веселой общине. 2 миллиончика туда, 2 обратно. Одно лишь ясно, это не настоящие гомосексуалисты, конечно. Большая часть этой многомиллионной армии является участниками очередной американской одержимости. В этой связи американский гомосексуализм стоит на удивление близко к аэробическим упражнениям. Может быть, я дико ошибаюсь, но у меня, как новосела этой страны, складывается впечатление, что массовый гомосексуализм относится в определенной степени к простодушию и неизощренности американских молодых масс, а также к явлению, что всегда сопровождает все эти obsessions, мании, к эстетическому кризису, к провалу чувства меры и вкуса. Я ничего не имею против гомосексуализма. Напротив, я всегда испытывал сочувствие к тем реальным голубым дивизионерам, которые становились жертвами общественного лицемерия и ханжества. Однако навязывание гомосексуального образа жизни или еще пуще использование этого генитального интима в политических целях ничем, кроме массовой безвкусицы, объяснить не могу. Когда сенатор С. в ходе предвыборной кампании появляется на огромном ралли гей-комьюнити и кричит, что никто другой, кроме него, не имеет столь блестящих характеристик в отношении к гомосексуализму, покрываешься гусиной кожей, ибо волей-неволей воображаешь этого почтенного семьянина в довольно двусмысленной позиции. У нас тут вокруг Дюпон Сёркла, в кафе и книжных магазинах много молодых людей, так сказать, с левой резьбой. В кондоминиуме по соседству, этажом выше, живет супружеская пара, черные и белые мальчики-музыканты. Эти люди уже стали для меня как бы неотъемлемой частью нашего Дюпон Адамс Морган винегрета. Без них как-то было бы уже и скучновато. Одно лишь только условие совместной жизни кажется обязательным. Не надо навязываться. Однажды один парень говорит, гомосексуализм – это все равно, что другой цвет глаз, ничего больше. Допустим, все-таки, что это нечто более существенное, чем другой цвет глаз. А также вспомним о том, что навязывание голубоглазия однажды привело к мировой войне. Принятие гомосексуализма просто как элемента жизненного многообразия – это одно дело. А пропаганда гомосексуализма, прошу прощения, все-таки ведет к тупику. Тупик на греховной дорожке человеческой расы. Листва опадает навеки и отмирают деревья. Американская одержимость своими одержимостями очень часто связана с нижними этажами нашей сути, с проблемами пола. В американской половой жизни, в отличие, скажем, от французской или английской, покоя нет. Вечные, так сказать, поиски. Вот, скажем, женское движение, то есть движение женского пола против мужского. Спору нет. Бэби прошли долгий путь, чтобы перестать быть бэби. Нынче я уже как-то научился различать взгляды этих амазонок, поставивших целью загнать в загон уцелевшие еще табуны американских кентавров, но поначалу они были для меня сущей загадкой. Расскажу о довольно курьезном столкновении с движением феминисток в первый год нашей американской жизни.